но поняв, в чем дело, я ахнула. Под определенным углом я могла видеть сквозь его руку. Она постепенно становилась прозрачной. Лена снова счастлива. Старая история. Когда ей плохо, я становлюсь нужен, и она призывает меня. Он пожал плечами, а когда дела налаживаются, я опять ни к чему, и она отправляет меня прочь. Несознательно, конечно, но... Послушай, ведь мы же с тобой все прекрасно понимаем. И я нечто вроде ее собственного маленького Франкенштейна, с которым она может делать все, что хочет, даже вообразить, будто я обожаю эти идиотские сливовые косточки. Но ведь это несправедливо. Он тяжело вздохнул, тоже сел и принялся натягивать рубашку. Несправедливо, но такова уж жизнь, малышка. Сама понимаешь, от нас мало что зависит. Нет, зависит. Мы могли бы что-нибудь придумать. Передо мной маячила его спина. Я вспомнила, что когда увидела его в первый раз, он тоже сидел ко мне спиной, и тогда еще длинные волосы свешивались на воротник куртки. Я продолжала молчать, и через несколько мгновений он улыбнулся мне через плечо. «Думаешь, могли бы? И что же именно?» В его нежные любящие глаза я счастлива была бы смотреть до конца жизни. Мы могли бы заставить ее чувствовать себя несчастной. Тогда ты снова станешь ей необходим. Что ты имеешь в виду? Только то, что сказала Гриф. Ты нужен ей в горе. И мы должны придумать, как сделать ее несчастной на, возможно, более долгий срок. Например, что-то связанное с Майклом или с детьми. Его пальцы, застегивавшие пуговицы на рубашке, вдруг замерли. Тонкие артистичные пальцы. Веснушки. В аэропорт мы ехали на машине Вертуна-Болтуна, и всю дорогу я ужасно нервничал, так как он вполне мог в любой момент умереть прямо за рулем. Вертун-Болтун, он же Уайт Леонард, в свое время бывший звездой самой веселой и необычной детской передачи на телевидении. Сначала был Молчун, за ним пришел Ворчун. Не забудьте Коротышку, тоже славный был парнишка. Но самый клевый Хохотун все равно Вертун-Болтун. Помните, помните колечки Вертуна-Болтуна? Или его волшебный ковер Смердолет, на котором, несмотря на все его волшебные достоинства, никто не хотел летать из-за издаваемой им ужасной вони. Уайт стал звездой так быстро, потому что был исключительно умен, достаточно безумен и готов на все, только бы как следует рассмешить ребятишек. В жизни не встречал человека, который бы любил детей, как Уайт Леонард. Познакомились мы с ним за несколько лет до его прихода в нашу раковую труппу. Он был знакомым знакомых Карлин Джеймс и узнал, что у него лейкемия в самом зените славы. Этот удар судьбы Уайт воспринял удивительно спокойно.